большой долг, из тех, что отдаются лишь большой кровью. Потеряв жизнь, Эар не исполнил того, что было для него важным. И теперь его долг должна довести до конца ты. Есть и у смертных подобный обычай, но долговые браслеты, как правило, не убивают своих носителей. Достаточно того, что они причиняют боль, если носитель вовремя не исполняет взятые по воле умершего обязательства. А вот Эары чтят старые законы. Говорят, раньше даже твари поднимали и заставляли повиноваться. Правда, я не слышала, чтобы они когда-либо отдавали смертным такие браслеты. Но, думаю, у того Эара просто иного выхода не было. Поняв, что заклятие на тебя не подействовало, он, видимо, решил, что и браслет тебя тоже не убьет. А значит, ты сможешь совершить то, что не успел он, и таким образом отдашь долг жизни, раз уж невольно послужила причиной его смерти. Я подавила желание выругаться и сжала пальцы в кулаки. «Браслет помог тебе освоить наш язык». «А, вот почему башка до сих пор раскалывается». «Он дал тебе понимание наших обычаев». «Ага, сейчас. Я ваших обычаев до сих пор как корова в посудной лавке. Того и гляди, чего-нибудь опрокину или сломаю». «Ну или даст в скором времени». — поспешила поправиться ведьма, увидев зверское выражение моего лица. — Думаю, он еще привыкает к тебе, приспосабливается. Возможно, Эар и на него наложил какое-то заклятие, чтобы быть уверенным, что ты останешься в живых. Руку тут же неприятно кольнуло, а потом сжала ледяными тисками. — В любом случае, времени у тебя немного, — виновато вздохнула старушка. Если не успеешь до срока, браслет напомнит сперва болью, а потом и чем-нибудь еще. Не знаю, на что он заговорен, но опасаюсь, что тебе это совсем не понравится. — Что я должна сделать? — сухо спросила я, открывая глаза и холодно любуясь игрой света на голубоватом серебре. Ведьма развела руками. — То браслет сам подскажет. — А сроки? — Не ведаю. Еще виноватее вздохнула она. — Но не думаю, что больше 3 дюжин дней. — То есть где-то месяц? — с каким-то неестественным спокойствием заключила я. — Или даже меньше. А после этого, если я не приду куда-то и не сделаю чего-то важного, со мной случится крупная неприятность, от которой, я полагаю, меня уже не избавит ни маг, ни ведьма. Не ваш великий и лучезарный Аллар. Тетушка Айна мудро промолчала. — Ясно. — Спасибо за разъяснение. Мне, пожалуй, пора. — Стой! — властно остановила меня сухонькая ладошка, едва я попыталась свесить ноги с постели и неуклюже встать. — Не спеши. Какое-то время у тебя есть. Эар все же не глупец. Доверять смертному дело, которая окажется ему не по плечам. — Думаю, тебе следует идти в Эир, Эира, в их леса, на запад от последней границы Валиона. До туда всего 2 дюжины дней ходу. А потом браслет сам подскажет, правильно идешь или нет. А то и откроет, для чего ты понадобилась его прежнему хозяину. Эар ведь что-то говорил перед смертью. — Говорил. Я устало оперлась руками на постель, равнодушно глядя на то, как босые пятки царапают земляной пол, а короткая, явно с чужого плеча, льняная рубашка скользит по обнаженным бедрам. — Но я не знаю их языка. Это вы меня переодели? — Я, конечно. Твою странную одежду пришлось выстирать и обработать. — Зачем? — Кровь Иара. Отчего-то усмехнулась ведьма, и я понятливо кивнула. Ну да, я ж в ней перемазалась, как свинья. Наверняка еще и слизнула, когда носом в чужую грудь тыкалась. Хотя бы капельку. Так что бабуле в некотором роде действительно со мной повезло. Думаю, этой кровью я с лихвой расплатилась за гостеприимство.